Осенью 28-го года я оказался в Новониколаевске. После разгрома Колчака множество бывших золотопогонников пробирались в Западную Монголию через красноармейские пикеты. Ты знаешь, я недолго воевал в Белой армии. До революции закончил 2 класса пехотного училища. Рослых, чисто одетых мужчин хватали прямо на улицах. 2 дня я провел у знакомой барышни, пока не решился на побег через оцепление города. Конный разъезд красноармейцев взял меня по ее наводке. За день до этого сгорел старый Новониколаевский острог, и всех арестованных рассовали по подвалам. Некоторых держали в отсыревших погребах, но мне повезло. Меня отвезли в бывшее дворянское собрание. Там теперь располагалась губернская ЧК и заперли в подвале. Я не сразу понял, что не один. На полу в углу лежал человек. Электричества в городе не было. В окошко под потолком сочился лунный свет. Мой сосед походил на живого мертвеца. Лишь огромные глаза жили на бледном вспухшем лице. Безумие и жестокая мысль попеременно мешались и вспыхивали в них. «За что взяли?» — отрывисто спросил он. Одна уездная красотка, теперь продажная сексотка, меня сосватала с тюрьмой, а я мечтал попасть домой, — ответил я неожиданным куплетом. «Тебя предали. Баба! Я баб ненавижу. Тех, которые забыли, зачем родились бабами. Везде вырезал курящих, проституток, комиссарских шлюх. Но, с другой стороны, женщина отвращает от смерти. Если 2 ко мне попадали, мужик и баба молодая, я их в ночь перед расстрелом вместе сводил, а утром все. Страшно это. Завтра и в меня из 7 стволов жахнут». Он нервно закуривал маленькие папироски и сразу бросал. «Мало я их перевешал. Тысячелетия они ждали этот день. Теперь дорвались и вцепились. Не только русского духа скоро не останется, но и немецкого. Я чистокровный немец. В моей крови и тевтонский крестоносец, и чернокнижник, и пират. В моей крови верность долгу и служба идеи. Это было непонятно даже моим офицерам. Попойки, мародерство, славянская распущенность. Я запретил пить. 10 пойманных на месте велел бросить в ледяную реку. 2 или 3 выплыли. Те, кто видел посинелые трупы, бросили пить. И тут я понял. Рядом со мной на гнилой соломе сидел Роман Унгерн, кровавый барон. О его зверствах ходили легенды. Своей крайней жестокостью этот человек словно хотел стать выше жизни и смерти. Он был пойман в конце августа в Монголии и привезен в Новониколаевск, тогдашнюю столицу Красной Сибири. Он тер виски и судорожно терзал свой большой череп, вспоминая предательство своих генералов. «Грязные псы! В спину убили верного Резухина и увели войско в Маньчжурию. Я еще верил в своих монголов, но без армии они уже не верили мне, живому богу войны. Едва я прискакал, желтые накинулись стаей, разоружили и бросили умирать связанного. Красные пришли на третий день. Я сделал все, чтобы умереть, видишь? Но это все равно, что обыграть черта в карты». Он отогнул ворот шинели. На его шее чернела борозда. Хотел повеситься, но ремень оказался слишком широким. Завтра убьют. Все будет оболгано. И мое имя, и жизнь, и смерть. Блюхер, тевтонская свинья, предлагал мне сотрудничать с большевиками. Я сказал ему по-немецки, что любая сделка с нечистью уже бесчестие. Вот колчаковцев жаль. Хорошие были солдаты. А, плевать. Все равно расстрел. Пробормотал он и пальцами разорвал подкладку шинели. Он достал из обрывков ботина что-то слабо мерцающее в лунном свете. В его руке был перстень с крупным камнем. Это перстень Чингисхана, ключ Шамбалы. Два раза я посылал гонца в Тибет. Первый раз он привез мне только верительные грамоты тибетских лам. Второй раз не вернулся вовсе. Живой бог, ты обманул меня!